Trebionok. Свеча Ранёхонько в дверь осторожно, смерть сердобольная, стук! Вздрогнула мать, поглянула с тревожно. Уж смотрит в окошко, плача, тоскуя, любя, ты утомилась. Вздремни-ка немножко, я посижу за тебя. Ребенок мой мечется, бьется, душу терзает мою. Ну да со мной он скоро уймется. Баюшки, баю, баю. Щечки бледнеют, слабеет дыхание, да замолчи же, молю. Доброе знамение стихнет страдание. Проклятая, лаской своею сгубишь ты радость мою. Нет, мирный сон я младенцу навею. Боюшки, боюшки. Жалься, пожди напевать хоть мгновенье страшную песню твою. Видишь, уснул он под тихое пенье. Oh, Oh.